Значит, Харухира поднялся на ступень? Как бы то ни было, это не повод для самоуверенности. Нужно оставаться на стороже. Козак заслонялся щитом от ударов самца А. Иногда контратаковал выпадом или ударом щита. Я не предоставила паладину вести бой. И, пользуясь им как заслоном, старалась отвлекать Гоурила. По этим двоим не сказать, но они впервые в жизни сражаются бок о бок. Чем дольше Харухира наблюдал, тем более гармоничным казалась эта пара. Но им будет нелегко нанести смертельный удар. Кузаку должно хватить сил пробить шкуру скорлупу Гоурила его огромной катаной, но для этого потребуется либо выпад с разбегу, либо удар широким замахом. То есть врага нужно либо повалить, либо хотя бы заставить пошатнуться. Стиль боя Кузака прежде всего надежен. Паладин отвлекает на себя как можно больше противников, принимает их атаки на себя, защищает себя и товарищей. Кузак вкладывает всего себя в свою роль танка. И, конечно, само по себе это не что-то плохое. Собственно, Кузак заслуживает похвалы. Он хорошо потрудился и серьезно вырос. Да, хотел бы похвалить его от всего сердца, но говоря откровенно, этого недостаточно. Если можно так сказать, Мок заисполнял роль танка, но в то же время обладал достаточной силой, чтобы решить исход схваток. Мок забыл воином, а Кузак просто обороняющийся паладин. Но все же, несмотря на эту разницу, у Кузака есть высокий рост, длинные руки. Да и в чистой физической силе он превосходит Мокза. Он должен быть способен на большее. Да, теперь его защита практически непробиваема. Но это должно давать возможности для нападения. Зная Кузака, он наверняка хочет делать для команды больше, чем сейчас. Вдобавок к стремлению у него есть и способности. Кузак все это время концентрировался на том, чтобы добиться успеха в чем-то одном. Практически стал упертым в этом. В каком-то смысле это его плюс. Но проблема в том, что однажды, встав на этот путь, Кузак ломился вперед, словно разъяренный вепрь, не замечая ничего по сторонам. Харухира – предводителю команды. Он должен был взять дело в свои руки, направить Кузака в нужную сторону. Если развитие Кузака остановилось, то в этом виноват Харухира. Прозвучит, наверное, самоуверенно, но разве это не обязанность Харухира – помочь Кузаку стать паладином, способным на нечто большее, чем просто роль танка? Впрочем, если Кузак станет распыляться, от этого не будет пользы. Можно пока оставить все как есть. Я закончу дело. Харухира не ощущал возбуждения. Каждый, ведущий к смерти врага шаг, ощущался как что-то само собой разумеющееся, почти предопределенное. Он крался через поле, обходя самца А сзади. Не только Гоурил, но и его собственные товарищи потеряли Харухира из виду. Так что самец А не обернется и... «Виру! Ру-ру-ру-ру! Виру!» Раздался громкий крик. Похоже, откуда-то поблизости. Крик, который они никогда раньше не слышали. Источник, впрочем, был недалеко. Но и не так уж близко. Метрах в 100 или даже чуть больше. Самец А, судя по всему, понял, что это значит. Едва услышав его, он резко развернулся. И встретился глазами с Харухира. Харухира против воли смутился. Он никак не мог предвидеть такой поворот. Впрочем, такова жизнь. Бывает, что планы идут наперекосяк. Нужно продержаться. Не дать убить себя на месте. Рядом товарищи. Вместе мы как-нибудь справимся. Харухира присел, готовясь встретить врага. «Ну давай», – подумал он. Но самец Ани ринулся к Харухира. Он пронесся на солидном расстоянии сбоку, направляясь куда-то вдаль своей типичной походкой, опираясь на кулаки. Хотя, наверное, сейчас это правильнее назвать «побежкой», а не «походкой», – подумалось вдруг Харухира. «Нет, не имеет значения». Пусть будет походка. Его даже не сочли угрозой. Самец А отступил, не удостоив Харухира взгляда. Видимо, так крик был зовом других гоуревов, сигнал к отходу. «Он сбежал?» – сказал Кузак, хватая ртом воздух. «Мы справились?» Я немедленно ходила из стороны в сторону, поводя факелом. «Виру! Ру-ру! Виру!» Опять этот крик. Харухира поразмыслил. Потом попросил Мэри вылечить всех и решил направиться к северной сторожевой башне. Он приказал всем оставаться на чеку, но полагал, что враги им больше не встретятся. Это не значит, что Харухира расслабился. Просто у событий есть свой черед и своя инерция. Гоуревы отступили и вряд ли сразу же атакуют вновь. Постройка называлась башней, но была скорее незамысловатой платформой, на которую можно было бы забраться прямо с земли. Сторожевая вышка была разрушена, опоры сломаны, а ведро, в котором горел сигнальный огонь, валялось на земле поблизости. Рядом с еще тлеющими углями лежал ничком единственный рейнджер. Мэри подбежала, попыталась приподнять его, но едва коснувшись, отшатнулась. Юма перевернула лежащего на спину вместо нее. У рейнджера не было лица. Видимо, гоуревы напали внезапно и укусом сорвали с черепа кожу и плоть. Рейнджер, разумеется, был мертв. Прежний клич «Виру, Руру» повторился еще раз 5, и со всех сторон донесся отдаленный барабанный бой. Вернуться к Джесси или остаться здесь? Вопрос не из легких, но Яни явно не собирается отходить от трупа своего товарища. Харухира не хотелось оставлять ее одну, а Джесси, если бы захотел, чтобы они вернулись, отправил бы посыльного. Он и его товарищи решили остаться у развалин башни и выждать дальнейших действий от гоуревов. Но Харухира был уверен, что те ничего не предпримут. Он, конечно, ни на секунду не сомневался, что враги нападут вновь, но по крайней мере до утра будут лишь угрожающе барабанить вдали, но не нападать. Харухира был в этом практически уверен. Как он и предполагал, когда небо на востоке начало светлеть, барабанный бой затих. Ночная атака оказалась единственной.